Вероятно. Однако, открыв дверь, я вижу ее, не одну. На руках у Джеки Кристофер, мой сын, мой мальчик. Ему уже почти 2 года. Он больше похож на 3-летнего, еще красивее, чем в моих воспоминаниях перед сном и после пробуждения. Меня охватывают одновременно шок и эйфория, я не знаю, что сказать. Шок и эйфория усиливаются, когда Джеки протягивает его мне и говорит: «Возьми». Из-за спины она достает огромную, доверху набитую спортивную сумку и его маленькую синюю коляску и повторяет: «Возьми». Я держу Кристофера, прижимаю его крепко к себе, все еще не понимая, что происходит. Постепенно до меня доходит, что она не в гости пришла, что она действительно оставляет его на мое попечение. Хотя она почти ничего не говорит, я достаточно хорошо ее знаю, чтобы понять, что она не справляется. Из нашего короткого разговора становится ясно, что ей слишком трудно растить ребенка и одновременно строить профессиональную карьеру. Я также чувствую, что она жалеет о том, что увезла его в другой штат и не договорилась со мной о разделении обязанностей по воспитанию. Но она ничего такого не говорит прямо. Она объясняет, что именно лежит в сумке, включая гигантскую пачку памперсов, чем его нужно кормить и сколько раз, что ему нельзя давать, никаких сладостей. Потом прощается с Кристофером и уходит. «Кристофер, — говорю я ему, — я так по тебе скучал». «Я тоже по тебе скучал, папа, — говорит он, произнося целые предложения с серьезным выражением лица, как будто он уже умудренный опытом ветеран перемен, понимающий, что нам придется нелегко. Или, может быть, это мне так кажется. Что бы ни случилось, есть 2 вещи, в которых я уверен. Прежде всего, мне вернули моего сына, и никто на этой земле больше у меня его не заберет. Это самое главное. Второе, и я уже знаю это наверняка, мы только что стали абсолютно бездомными. Когда тебе негде жить, время измеряется по-другому. Времена года меняются без всякого порядка, иногда в течение 1 дня. Особенно в Сан-Франциско, в котором все 4 сезона длятся круглый год. В рабочие будни время ускоряется и проходит слишком быстро. Ночи и выходные — это отдельная история. Все замедляется, и время еле движется в зловещем оцепенении. Память тоже меняется, когда негде жить. Ты постоянно двигаешься, меняется география. У тебя нет адреса, нет якоря, который можно бросить, когда происходят какие-то события. Становится сложно вспомнить, произошло какое-то событие неделю или месяц назад, вчера или 3 дня назад. Когда я в 1 минуту лишился дома, особенно теперь, когда я был биржевым брокером и работал в Дин Уиттер, потому что детей в общежитие не пускали. Никаких исключений. Дни, когда я спал на диванах у друзей, тоже прошли. Я достаточно пользовался их гостеприимностью, когда был стажером, чтобы просить остаться у них на несколько ночей, добавив: «Да, кстати, можно я приведу ребенка?» Это было недопустимо. Женщинам, с которыми я встречался, я, возможно, нравился в постели, но они не обрадовались бы, если бы я пришел к ним с любопытным активным карапузом. Единственным везением в тот момент, когда я пытался придумать, как выйти из сложившейся ситуации, было то, что Джеки привезла Кристофера в пятницу, что давало